ты бедная моя труба-дурочка, ну смотри, как исхудала фигурочка, я заботами тебя охвачу. Состояние у тебя истерическое, скушай, доченька, яйцо диетическое, или, может, обратимся к врачу. Принцессочка моя горемычная, скоро будут здесь певцы заграничные, выбирай любого, все оплачу.